точно я недавно свидетельствовала своей маме, да? Помните, и Бог действительно повторяет свидетельство. И в прошлую субботу мама началось кровотечение. У нее просто лопнули сосуды, но у нее была язва, и ее стало, как сказать, ее кровью, у нее пошла кровь. И это было чудо, что я была дома, я должна была быть на работе, и трое учеников, они заболели. Это, конечно, не чудо, что они заболели, но не было отменено занятие, я была дома, и мы быстро среагировали. И тут же приехала скорая, обычно ее ждешь, а тут она приехала, увезли. Но самое чудесное, что молились за это, язва не подтвердилась. То есть, хотя кровь, они четко сказали, кровь внутри есть, кровь снаружи. Они думали, что там тромбы. Они говорят, потом врачи говорят, мы обследовали все. Анализы все хорошие. Да, сердце, тоже все хорошее. То есть они все проверили, и нас уже в пятницу выписали домой. То есть вот произошло полное восстановление, она опять уже сидит, опять уже кушает. То есть это было такое чудо, потому что в ее состоянии такие вещи, они могут закончиться очень плачевно. Летально, потому что он сказал, говорит, еще бы немножко, и просто, возможно, там тромб или что-то, говорит, вы понимаете, у вас летальность, она, ну, не за горами тем того. Я говорю, я ничего не знаю. Я говорю, мы даже ходить еще собираемся, поэтому нам надо ехать домой. И вот это свидетельство, что на самом деле все вот Бог держит в своей руке. Он не даст нам исчезнуть просто так. То есть Он заботится о каждом из нас. И то, что мы рядом, и то, что Он исцеляет, вот это мое свидетельство этой недели. Еще, друзья, еще. У кого-то есть свидетельство еще? Но есть 100%. Мы попадаем на территорию, когда мы свидетельствуем, мы попадаем на территорию Бога. И не только тот, кто свидетельствует, но слушающие. У всех есть свидетельство. Да, конечно. Здравствуйте, драгоценная любимая церковь. Их молитв я говорила, свидетельствовала, и сейчас я хочу, это был процесс, огромная для нас сумма, квартплаты в 100 тысяч, при том, что моя любимая дочка обеспечивает нашу семью, для нас была неподъемной, и перед Новым годом мы так помолились на домашней группе, так мы жарко помолились. И на Новый год началась являться воля Божья. На новогоднем корпоративе к моей дочке подошел начальник высокого уровня. И он спросил, что ж ты молчишь, что у тебя такая ситуация с квартплатой, что там дома надо оплатить, что судебные приставы, возможность изъятия квартиры, даже такая ситуация. А она даже и предположить не могла, что надо подойти к знакомому высокому начальнику, что-то говорить. Она вообще на работе этому никому не говорила. Но Бог усмотрел, и какой-то из дальнего отдела женщине открыл сердце, чтобы она рассказала этому высокому начальнику. Он на новогоднем корпоративе подошел к ней и сказал, что ж ты молчишь, надо что-то с этим делать, мы тебе обязательно поможем. И это при том, что в прошлом году этот крупный завод Фрязино всем очень сильно сократил зарплаты, кого могли уволили. То есть завод в таком состоянии, когда никому никаких премий дополнительных не выписывают. И вдруг такая помощь. И уже после Нового года дочка пришла, ей написали бумажку такую маленькую, квадратную, что предполагаемые премии, которые мы тебе дадим и поможем, и выпишем, они вот такие. И она принесла мне эту бумажку с этим расписанными премиями, на получение этих денег, на оплату квартплаты, и говорит, мама, смотри, что написано. Я говорю, дочка, это рука Бога. Она говорит, точно, мы теперь знаем его Божье, смотри, как он пишет. И вот в этом месяце, в апреле, нам оформили, все дали на заводе эти деньги, она пришла с наличкой, мы пошли и оплатили эти 100 тысяч за квартиру. И это прямо рука Бога, мы эту бумажку сохраним, где его прочее. Слава Богу. Спасибо. Один, два. поднялся. Знаете, я у сына спросил, я говорю, пойдем? Он говорит, пойдем. Я просто в соцсетях принял сообщение от сына. Он говорит, давайте помолимся под миром. Ну, я болею, температура. Я раскинул домашнюю группу. Группу славления везде откинул сообщение. Мы молились, и ты. Но среди я сомневался, я так буду время, сутки. Мне Ирина у него спрашивала, как Матвей. Я говорю, я ему могу звониться, там, туда-сюда. На следующий день я звоню не ему, у него телефон отключен, к ее бабушке. Я говорю, как Матвей? Он говорит, скачет козлики. Здоровый. Друзья, вот здесь. Дух Святой здесь. А, еще кто-то, может быть, хочет, может быть, у кого-то еще есть свидетельство. Кто-то, может быть, сейчас получил откровение, свидетельство своей жизни. Дух Святой здесь. Это 100%. Это больше, чем 100%, если есть эти проценты. Да, Владимир, спасибо. Такой случай, я в воскресенье шла со служения и увидела знакомую женщину, сидит на заборе с палочкой, и в глазах слезы, я говорю, что с тобой? Она сказала, что очень болит спина, причем женщина молодая. Я говорю, я иду со служения, можно за тебя помолиться? Она, да, можно. Я стала за нее молиться, мы с внуком были, с Давидкой, помолился, уже стала уходить, она говорит, у меня еще ноги болят. Я говорю, ну что ж ты не сказала, давай за ноги молиться. И вот я через два дня ее встречаю около своего дома, смотрю, она идет с колясочкой, что-то я так глаза вытащила, а где твоя палка? Она говорит, а у меня, говорит, ноги, спина уже не болит. Вот слава Богу тебе. Аллилуйя, друзья, я тоже получил как подтверждение еще раз, когда мы славили Бога, не знаю, как я смогу донести до вас мысли, нет, коротко скажу. Бог, это когда вы прославляете меня или эти люди, которые здесь, которые ведут прославление, я исцеляю. А вот он, я почему, он здесь, он говорит, когда вы прославляете меня, когда мы славим его здесь, мы собираемся, да, возможно, мы приходим, мы закрываемся, я стал думать, имея пытливый мозг, почему, сразу стал разговаривать с Богом, почему, и он ответил на вопрос, радость, послушайте, он говорит, радость моя, для меня это было неожиданно, он говорит, радость моя исцеляет вас. Радость. Я думаю, почему эти потоки, они идут, слава Богу, за наше прославление. Это настолько сильно, я чувствую вот эти вибры, как это все идет. Он говорит, радость. Мы приходим с улицы, мы закрыты. Мы стесняемся. Мы защищаемся от окружающего нас мира. Мы защищаемся друг от друга. Но Бог говорит, радость моя тебя исцеляет. И Бог дал слово. Царство Небесное, о чем мы пели, да, здесь Царство Небесное, мир, праведность и радость в Святом Духе. Халилуя, дорогие, идите, выходите, будем молиться за вас. Давайте поднимем руки к небесам. Халилуя. Боже, мы прославляем Твое Святое Имя. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа мы собраны. Благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Ты среди нас, Господь Иисус Христос. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы приветствуем Тебя на этом месте. Дух Святый, наполни нас во имя Иисуса Христа. Боже, дай нам встретиться с Тобой сегодня и видеть Тебя лицом к лицу. Слышать, Господь, чувствовать Тебя, аллилуйя, ощущать Твое дыхание, сердцебиение. Знать Твое сердце, знать Твои мысли, Господь, чтобы, Боже, принести, Господь, то, что мы приняли от Тебя, то, как мы увидели Тебя, Господь, чтобы мы дали это другим людям вокруг нас, Боже, во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, мы славим Тебя, приглашаем Тебя, приветствуем Тебя на этом месте. Пусть Твое Царствие придет во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет. Давайте воздадим славу Господу. я хочу представить, сегодня у нас будет служить Словом Божьим пастор Дмитрий и вот со своей супругой Анастасией, Дмитрий и Анастасия Кармановы. Давайте поприветствуем. Я познакомился с Дмитрием в Сербии, когда учил на лидерском курсе. И поездка в Сербию меня потрясла тем голодом, открытостью, которая есть у сербского народа, по Богу и любовью к нам, к русским. И я почувствовал та же открытость, которая была в России в 90-е годы. Открытость для Евангелия, такой духовный голод, вакуум. И у меня было прям вот ощущение, что Бог хочет двигаться, Он хочет двигаться в Сербии. Он идет в Сербию и спрашивает нас, хотите, пойдем со мной. И у меня было так, мы просто общались с Дмитрием, значит, на этот 3-4 мы без молку говорили об этом, об этом, об этом. У нас столько много всего схожего. И сегодня он будет делиться словом. После этого будет встреча. Мы хотим послать в сентябре миссионерские команды в Сербию, в нашей церкви. Потому что миссия, нужно идти в народы. Ну как нужно идти? Это повеление Христа, Господь. Поверил идти научить все народы, и миссия – это сердце Бога. И сегодня будет также встреча после собрания, в 2 часа здесь будет информационная встреча о миссионерской поездке в Сербию из нашей церкви. И также, но перед этим еще интересно, что сегодня как бы случайно оказался другой миссионер у нас в церкви, Павел Машков, который тоже посвятил свою жизнь миссии. Случайно. Бог как бы нам намекает, может быть, ну, миссией все-таки стоит заниматься. Давайте мы присядем, я сперва прошу пару слов сказать Павла, и потом Дмитрий будет служить нам. Спасибо, пастор. Да. Дорогие, простите за мое безумие и за мою вот такой вот, может быть, но я помню, много раз я бывал здесь, в этой церкви, это как часть моей жизни. И слава Богу. И я вижу, как вы растете, как вы. Я не говорю как ну, апостольники, но просто как брат, как друг, как часть вас. И я понял, что у вас великое будущее. Великое будущее. И у меня есть некое просто понимание такое. Библия говорит, когда я буду превознесен, я всех привлеку к себе. Знаешь, та церковь, которая превозносит Иисуса, Христос начинает привлекать их к себе. Это то, что вы делаете. Когда церковь, она превозносит Иисуса, у нас нету тогда алчности, у нас мы не сражаемся, мы не бьемся, мы не на программу уповаем, мы не уповаем на проекты какие-то, потому что ты не занят этими вещами, ты не сконцентрирован на этом, ты не ставишь во главу угла, что ты делаешь, во главе угла стоит тот, кто есть. И тогда он, видя это, видя то, что мы делаем, он начинает Дух Святой искать просто людей и касаться их, касаться их, касаться их. И ведет туда, где превозносят. Писание говорит, что Дух Святой придет, и что Он сделает? Он прославит Иисуса. Аминь. Когда церковь прославляет Иисуса, догадайся, что будет именно происходить. Дух Святой начнет привлекать, приводить людей. Люди могут, вам будут люди приезжать из дальних мест. Я вам говорю пророчески. Там будут люди приезжать из многих дальних мест. Они будут платить большие деньги, чтобы просто побывать здесь. Потому что они понимают, есть места, как дом хлеба. Дом хлеба. Это будет место, как дом хлеба. Дом хлеба. Вы будете держать этот хлеб. Вы будете именно давать хлеб, который приносит жизнь, исцеление, благословение. Будут служителя приезжать. Даже такого ранга, о котором вы не подозреваете. Знаешь почему? они не могут там, но они будут здесь. Они будут кроткие, как ангелы, и Бог будет исцелять их. Почему? Потому что они спускаться будут со своих пьедесталов. И Бог будет касаться их очень сильно, исцелять эмоционально перегоревшие души. Почему? Потому что вы превозносите Иисуса. И Иисус будет это делать. Вы удивительная церковь, удивительный народ, с удивительной судьбой Божьей. У вас будет столько свидетельств, у вас будет очередь, чтобы рассказать, что делает Бог. У вас будут блоги и везде. Вы будете писать, это как поток, он прорвется. Вот видите, он прорвется. Он прорвется, почему? Потому что Бог не оставит никого равнодушным. Однажды Господь писал Алексей, река, которая потечет из тебя, она никого не останет равнодушным. Наводнение никого не оставит равнодушным. Я желаю вам этого наводнения Божьего, которое никто и ничто не остановит. Аминь. И сейчас я приглашу Дмитрия служить. И также у нас в церкви идет непрерывная молитва. Мы построили дом молитвы. Жизнь здесь протекает всю неделю. Воскресное собрание – это вершина лишь айсберга, малая часть того, что происходит в церкви. Здесь на неделе происходят молитвы. Молитвы утром, вечером, общие молитвы, ночные молитвы на этой неделе будет. Но также каждый вечер с 5 вечера до 12:00 свободные молитвенные комнаты, куда мы приглашаем вас прийти и молиться, искать Бога, встречаться с Ним, молиться за свою жизнь, молиться за город, молиться за то, чтобы небеса были стянуты, сошли в вашу жизнь. Что то, что есть на небе, у Бога на небе есть исцеление, радость, мир, процветание. Да все на небе есть, Он сам на небе. И Он хочет прийти в твою жизнь. Поэтому у нас сейчас есть такое, ну, можно, мы пустим список, потому что список не успевал доходить, пустите по второму ряду, вы будете знать, где список идет, пишите свое имя, придите раз в недельку сюда помолиться, хорошо? Я вас прошу. Я такую картину видел. Когда мы молимся там внизу, в сокольном этаже, и вот такую картину Бог показал мне, когда я стою на коленях там и молюсь еще его, происходит как бы пробой, знаете, молния, когда грозовое облако движется, молнии пробивают во что-то, ну как происходит пробой молнии, она бьет в деревья стоящие. Когда мы стоим на коленях и молимся здесь, Царство Божие, происходит пробой, прорыв Небесного Царства. Происходит Царство Божие, как молния приходит в твою жизнь. Праведность. То, что Бог требует от тебя. Его мир, Его радость, они как молния сходят в твою жизнь. Ты можешь спровоцировать небесный пробой. Ладно. Запишите сразу, хорошо? Список идет, и я приглашаю. Дмитрий, пожалуйста, давайте поприветствуем. Слава Богу. Рад быть здесь с вами. Очень рад, что Бог дал знакомство. Алексей, очень рад. Сначала я познакомился еще с одним из ваших служителей, Дмитрием. Он рассказал об Алексее, приготовил путь. Вот, он говорит, вот такой, говорит, человек настоящий. Я думаю, что за настоящий человек, надо посмотреть. Уже так заинтересовался, прихожу, действительно, человек настоящий. И церковь настоящая. Аминь. Аминь. Здесь хорошая атмосфера Царства Божьего. Очень много Бога. Очень много молитвы. И вот дух молитвы здесь такой особенный. Я люблю молиться. Очень много этому уделяю времени в своей жизни. И ну, на меня это производит большое впечатление. Именно дух молитвы, который есть на вас. Продолжайте молиться, еще даже хочу сказать, еще больше молитесь. Еще глубже молитесь, еще громче молитесь. И пусть Бог даст вам такие, знаете, большие цели, чтобы из тайной комнаты не выходили долгое время после этого. Говорили, все, Господи, если не Ты, то не выйду. Здесь я останусь. Аминь. Слава Богу. Хорошо. Даже не знаю, что сказать, но что-нибудь скажу. Я вообще сам по себе человек, который говорить не любит. Те, кто меня знает, если им бы сказали, вот Дмитрий Карманов, он проповедник, они бы сказали, кто он. Да он всегда слушает, у него слова никогда не вытянешь. Но так получилось, что Бог шутник, и он сделал и самого молчаливого, и самого человека, который любит тишину, сделал проповедником. Моя первая проповедь, помню, я долго внутри меня это надо проповедовать, Бог призывает проповедовать и так далее и тому подобное. И вот первый раз я помню проповедовать начал. И вот проповедую, и как-то люди стояли в это время, и один такой стоит, раз, сознание потерял, упал. Я думаю, вот это я проповедую, шмыки это помирают. Но я все равно продолжил проповедовать, говорю, ребята, молитесь за него сейчас, воскресим, говорю, хорошее время. И мы молились, он воскрес. Поэтому, если что, не переживайте, мы за вас помолимся. Слава Богу. Вот есть в моем сердце тема, которую хочется высвободить. Это еще одна сторона искупления. Вот. Мы все христиане, мы все верим, что Иисус Христос, Сын Божий, Он искупил нас, да? Мы не идем в ад, мы как с самого рождения были проданы, да, греху, проклятию, смерти, аду. Ты уже не успел родиться, уже всем должен. Вот. И все приходят и заявляют права. Грех приходит, заявляет права на твою жизнь. Смерть приходит, болезнь приходит, там, проклятие всякое приходит. И заявляет, говорит, а я имею право быть в твоей жизни. И мы вот так жили, и должниками всему самому нехорошему в нашей жизни. Пока однажды в нашу жизнь не пришли евангелисты. Аминь. Они пришли в наши дома, они встретили нас на улице, они встретили нас кого-то на наркоточках, кого-то в притонах, кого-то на работах, кого-то в магазинах, кого-то... И вот нас встретили, и они нам рассказали об Иисусе Христе, нашем Господе и Спасителе, и мы поверили. Аминь. Они нам сказали, ты искуплен, ты больше не должник. Смерти, ты больше не должник греху, ты больше не должник смерти, ты больше не должник депрессии, ты больше не должник всякому злу в твоей жизни, ты уже можешь жить без этого. Аминь. Но мы привыкли жить в плохом, и всегда хочется сказать, да не может быть, как это жить так, чтобы все плохое из моей жизни ушло, а пришло все хорошее. Я привык в плохом жить, я привык, когда у меня проблемы, я привык, когда у меня там трудности, сложности, когда еще что-то, как без этого жить? И вот первое время тяжело в это поверить, но те, кто поверили, это увидели. Аминь. Потому что там, где мы поверили, что Иисус Христос нас выкупил, и мы больше не должники, мы живем в свободе. Я родился в простой семье. В городе Бийске, это Сибирь, Алтайский край, это куда москвичей умирать посылали несколько десятков лет назад. Вот я там родился, там, где должна царствовать смерть, жизнь все равно победила, и там живут люди. И вы даже не поверите, люди живут на 3000 в месяц. Рублей, да, не долларов. Кто-то скажет, ну да, 3000 так, долларов нормально, жить можно. На 3000 рублей... Не верите? Поехали. Я раз был в Риге у пастора Алексея Ледяева, он тоже, как раз у них в 2011 году, помню, кризис начался, все латыши поехали по Европе искать счастье. И говорит, надо что-то сказать. И я вышел и сказал, у кого кризис тут? Все говорят, о, кризис, все плохо. Я говорю, к нам в Рубцовск поехали на недельку, на экскурсию. И вы поймете, что у вас вообще вот так. У вас кризиса нет и не было еще, может быть, и никогда не будет. Аминь. Потому что все относительно. И вот я родился в городе Бийске, небольшой город, в таком месте, которое мало кто знает. Но слава Богу, что я там родился. Прожил жизнь, и там потом пришла беда в этот город. наркотики, СПИД, город хотели вообще закрывать, потому что там, ну, просто вот на улицу выходишь, и везде наркоманы, везде они бегают толпами, по 10, по 20, по 50 человек ищут, чем бы уколоться. Очень много преступности, очень шприцы вообще везде, в подъезд заходишь, и вот подоконники, и там вот так шприцами вот так натыканы, использованными. Вот там наркоманы, это как вот на деревьях веревочки вяжут они, я здесь был. Вот, понимаете, и вот такой город, где молодежь была обречена на то, в большинстве случаев, чтобы все-таки наркотики попробовать, потому что их настолько было много. Вот. И в мою жизнь тоже пришли наркотики, и где-то в 12 лет я уже стал их употреблять. Хотя, если говорить о сигаретах, об алкоголе, то свою первую сигарету я выпил в 7 лет, свою первую бутылку водки на двоих мы выпили в 8 лет, помню, в подвале. Вот такое вот детство было. И потом, на протяжении долгого времени, приходили в мою жизнь евангелисты, стучались в мою жизнь и говорили: не надо тебе, ты можешь жить по-другому. А я говорил: да я по-другому жить не могу, это мой образ жизни, я в криминале, я в наркотиках, я в приключениях. И знаете, бывало даже такие моменты, что здравый смысл убеждал бросить все. И я даже без всяких больниц бросал наркотики, начинал нормальную жизнь, как, ну, рассказывали отцы, как рассказывали отцам их отцы, вот, что нужна работа, нужна семья, нужны дети, и вот нужно жить, просыпаться утром, идти на работу, зарабатывать деньги, в выходные отдыхать, ездить на дачу летом, вот, воспитывать детей, и вот, понимаете, я даже в то время помню, ну, все, буду жить нормально. И спасаясь вот от греховной жизни, я помню, женился, и мы вот поженились с моей женой, нам было 18 лет, мы были очень молодые, я думал, что это меня спасет. Она росла по-другому, она росла в семье музыкантов, у отца было два высших образования, то есть, ну, по-другому жила. Вот, а я с ней познакомился, ну, даже не буду рассказывать. Был в розыске, потом был такой промежуток, ну, и вот мы познакомились, и как-то начали дружить, и потом я пропал на некоторое время, за старые дела меня поймали. Ну, вот, все равно мы сошлись, два разных человека, ну, тут можно только сегодня сказать, да, нам будет в этом году 20 лет, как мы женаты, у нас трое детей, здоровых, красивых, умных, любящих Бога детей. Слава Богу, это благодать. Это самое первое, за что я благодарил Бога, когда спас. За детей. И поженились, я устраивался на работу, там, по карьере все шло. Но знаете, мне почему-то вот нормальная жизнь не устраивала. Вот та нормальная жизнь, тот образ нормальной жизни, который давали как образец мои родители и многие-многие люди, называющие себя нормальными, мне не устраивала эта жизнь. Я где-то в глубине души понимал, что эта жизнь тоже ненормальная. И вот когда я начал читать Библию и напоролся на одно место, и вот у меня внутри вот так вот заиграло, я сказал: Господи, Ты вот с самого рождения внутри меня заложил протест против определенных устоев, которые люди привыкли называть нормальной жизнью. И я хочу сегодня вместе с вами это место прочитать. Это первое послание Петра, 1 глава, 18 стих. Это вот еще одна грань искупления, которую Иисус Христос нам подарил ценой своей голгофской жертвы. И вот смотрите, что здесь написано. «Зная, что нетленным серебром или золотом мы искуплены от суетной жизни, преподанной вам от отцов». Иисус Христос нас не только искупил от ада, от смерти, от греха, от проклятия, но и от суетной жизни. Если более понятно сказать, что такое суетная жизнь. Это жизнь пустая. Это жизнь, лишенная смысла. Это никчемная жизнь. Это вот если назвать еще более проще, жизнь белки в колесе. Вот знаете, когда я пытался окунуться в нормальную жизнь, ну, как я считал, как мне говорили, все, у тебя есть семья, есть дети, ты с утра просыпаешься, идешь на работу, работаешь там, работаешь, работаешь, ждешь зарплаты, зарплату получил, вот, порадовался там какое-то время, немного совсем. И опять погружаешься в работу, ты не видишь сильно детей, и когда ты их видишь, у тебя уже нету сил, вот, и они на тебя смотрят, и ты им говоришь, дети, вот так надо жить. Они видят, приходит уставший папа там, вот, злой на всех там, вот, ну, нормальная жизнь. И вот потом, как один парень молодой уехал в деревню жить и живет в деревне, а сам вырос в городе, завел хозяйство, и потом что-то мы с ним разговаривали, я говорю, я приезжаю, приходи на служение, он говорит, ты что, у меня работа, я работаю без выходных, я говорю, а в деревне нет выходных, там есть забой, вот, там раз, мужик работал, и уже на последнем издыхании загулял. Пропился, прогулялся, там подрался, там ну, на месяц ушел, как говорится, в другой мир, окунулся, потом фу, пар выпустил и опять работает. Ни детей, ни семьи, ни примера, дети смотрят. И вот понимаете, и я даже в то время пытаюсь жить, и вот живу, и вот ходишь, и что-то работаешь, и вроде что-то как-то, но внутри я понимал, что вот. Ну, не такой должна быть жизнь у человека. Не такой, потому что какой-то получается замкнутый круг. Работаешь, чтобы были деньги, деньги тебе нужны, чтобы жить, вот, чтобы силы были, чтобы кушать, кушать тебе надо, чтобы работать. И вот. И очень маленькие такие моменты, когда у тебя там выходной с семьей или ты не устал, или еще какие-то в твоей жизни, или зарплату получил, вот. И я понимал, что все-таки это все какие-то вот не главные вещи. Они нужны, нужна семья, нужна работа, нужны дети. Но самое главное, чтобы у жизни был смысл. У жизни был смысл. Многие люди работают. У них есть машина, есть квартира, есть 10 квартир, есть 15 машин. Они одеты красиво, но внутри пустые. Внутри пустые, с ними поговорить нечем. И они ненавидят свою жизнь. У них конфликт в семье, у них конфликт с детьми. У них, и смотришь, думаешь, ну... А бывает, встречаешься с людьми, которые скромно одеты, скромно выглядят, и ты видишь, что человек, у него, ну, по глазам смотришь и видишь разницу. Один брат, он был депутатом, когда был грешником, дожил до долгов в 90-е годы, $1 миллион, его хотели убить за эти долги, и он... Сидел в своем офисе, думал о самоубийстве, и к нему пришли два парня, бывшие наркоманы из реп-центра, и начали ему проповедовать об Иисусе Христе. И он говорит, я сидел, слушал, я, говорит, не понял, о чем они говорили, но я посмотрел им в глаза, и я понял, у них есть больше, чем у меня. Я сижу в большом офисе, у меня охрана, я депутат, у меня дома золотая клетка, я сижу, думаю о самоубийстве. А они пришли, у них нет зубов, у них вообще ничего нету. Но у них есть больше, чем у меня, и я им сказал, ребят, приходите еще. И вот слава Богу за этих двух ребят, которые проходили мимо офиса, и Дух Святой постучался в их сердце и сказал, зайдите в это здание, зайдите вот на этот этаж, в этот кабинет, и проповедуйте этому человеку об Иисусе Христе. И вот человек этот, он принял Христа, спасся, Бог вытащил его из долгов, и он вылез, когда из долгов сказал: больше никогда в жизни к деньгам не притронусь, никогда бизнесменом не стану, стал кочегаром в церковной кочегарке. А Бог приходит и говорит: не-не-не-не-не, власть из кочегарки, ты должен много денег заработать, потому что надо построить много храмов для церквей, надо на миссию много денег, потому что за все, к сожалению, в этом мире отвечает серебро. И он говорит: а у меня ничего нету. Бог говорит: как ничего нету, я сейчас тебе слово дам. Но если тебе еще что-то надо, у тебя есть пачка дорогого чая, и вот этого тебе будет достаточно, чтобы начать новый бизнес, через который ты построишь много-много храмов, будешь там благословлять служителей, которые будут проповедовать Евангелие по всему лицу земли. И он: как, что делать? И согласился с Богом. Согласился с Богом, посмотрел, вокруг ничего нету, но внутри уже было слово, он принял это слово, и его жизнь обрела смысл. Он опять стал богатым. Но он перестал быть пустым. Он перестал быть пустым. И знаете, этот человек такие свидетельства рассказывал. Он говорит: все, я стал бизнесменом, построил храм, построил офис там для пастора. Уже сижу, и так денег хватает очень много. Но Бог стучится и говорит: это мало, ты можешь больше. И он посчитал: Господи, ну мне-то хватает, ну и церкви нашей хватает. Иисус говорит: ну а моей нет, церкви не хватает вот, денег. И поэтому, и этот человек, он что сделал? Он говорит: ну я уже все из себя выжил, где еще денег взял? Пошел к более богатому, неверующему, вредному человеку, он устроился без зарплаты на работу, чтобы научиться зарабатывать больше денег, и, ну, тоже своего рода миссионер. Но о чем я хочу сказать? О том, что человек, он приобрел смысл. Он приобрел, самое главное, он перестал жить пустой жизнью. Перестал жить пустой жизнью. Он поверил, что все-таки он может жить совершенно по-другому. Не так, как говорят ему его нужды, не так, как говорят ему его желания, не так, как говорят ему его обстоятельства, но так, как он может верить в Слово Божьему, так и может жить. Так и может жить. Когда я пришел к Богу, я прочитал это место и сказал: слава Богу, есть настоящая жизнь, есть все-таки у этой жизни смысл. Аминь. Есть у этой жизни смысл. И я его приобрел. И первое семя, которое Бог посадил в мое сердце, это было 14 лет назад. Я пришел в реабилитационный центр, пробыл там несколько времени, может быть, неделю. Я не молился на языках. Я много чего не понимал, ничего не знал, но я был открыт. И Бог дал мне желание и сказал: будешь проповедником. Поедешь на миссию в город Рубцовск. Вот если Биздера, то Рубцовск это... Да, дыра в дыре, на дыре и под дырой. И... Вот, в Москву приезжаешь, тебе полиция останавливает, говорит: с Рубцовска все, иди. Беги. Вот, понимаете, вот в 90-е годы город после Питера по криминалу второе место. Занимал, были районы, куда даже милиция не ездила, даже если им денег за это заплатишь. Такие места были, Бермудский треугольник. Вот. Туда нормальный человек попадал, ну там таксист приехал, привез кого-то на такси в Бермудский треугольник. Пропал месяца на два, на три, потом его семья находит, он уже весь заросший, пьяный, там, грязный, без машины. Ну, такая вот атмосфера, туда человек попадал и все. И пропадал. Вот. И там зоны, там контрабанда наркотиков, там настолько такое гиблое место, что мне даже мечане говорили: зачем тебе Рубцовск? Я говорю: мне незачем. Мне незачем. И мне родственники сказали: Дим, ну ты спасся, у тебя уже все есть. Живи нормальной жизнью, ходи в церковь по воскресеньям. приноси десятину, там, молись, устройся на работу. И опять то же самое, от чего вот протестовал, мне говорили, все, теперь ты спасен, возвращайся в нормальную жизнь. И я им, вот помню, сидим, родители, родственники, там, друзья, я говорю, знаете, вот давайте я вам задам один вопрос. Что бы было со мной, с вами, если бы однажды один человек, который приехал из большого города по призыву Бога в этот город Бийск, оставил все, вот что бы было, если бы этот человек, вот, тоже было так, ему родственники сказали, зачем тебе? Живи нормальной жизнью. Что бы было с нами? Что бы было с нашим городом? Сегодня наш город, вот разговаривали, едет очень такой благословенный служитель, в город Бийск едет. И проездом он тут останавливается в Церкви Божьей Царицына, так вот проездом. А едет в Бийск, и вот за счет церкви об этом городе знают очень во многих местах. Но сначала там не было церкви. Сначала там приехал человек на миссию. На миссию. Человек приехал по зову, потому что он прочитал в Библии, что Иисус выкупил нас от суетной жизни для жизни другой. Для жизни другой. Понимаете, вот жили мы, жили, каждый по-разному. Кто-то в подвале жил, кто-то в замке жил, и там что-то в нашей жизни произошло, и нам проповедовали Евангелие, мы поверили и пришли к Богу. И что, кроме того, что мы начали ходить в церковь, или взяли какое-то там в церкви маленькое служение, или там бросили наркотики, сигареты, какие-то видимые грехи, что еще изменилось в нашей жизни? Ну, я стал более здоровым, теперь больше могу в два раза работать, вот, денег зарабатывать. Или вот, понимаете, что изменилось? И чем жизнь наша отличается от жизни этого мира? Вот очень часто с мирскими людьми разговариваешь, они говорят, бедные вы, несчастные. Я говорю, почему? Вам курить нельзя, пить нельзя. В воскресенье все отдыхают, а вы в церковь ходите. Понимаете? И вот даже мы не в то, что там восторг у мира вызывает, сожаление. И где-то отчасти они правы. Потому что они смотрят и говорят, так-то жизнь сложная, еще тут социальная нагрузка, церковь. Вот. Понимаете? Говорит, вообще жалко вас. Понимаете? Жизнь должна измениться. Я вот однажды помню, уже будучи миссионером, уже побыл на реабилитации, отправили меня на миссию не в Рубцовск. Первая моя миссия, это был Новосибирск, огромный город, красивый, классный город. Мы открыли там при церкви центр, и слава Богу, это было хорошее время. Много людей, которые были в то время, этот первый год этого служения, они сегодня пастора, один из них пастор в Москве, бывшие наркоманы, люди, которые прям вообще были потерянными людьми. Это было хорошее время, побывал там на этой миссии. Но, знаете, Бог, он вырвал нас из суетной жизни, и наша жизнь, она должна была измениться. И я помню, ну, живешь там насыщенно, уже побывал там на разных конференциях, побывал в городах, в которых никогда не был, и так далее, и тому подобное. И приехал в свой родной город, помню, иду, какой-то такой одухотворенный, вдохновленный, встречаю человека, мы с ним росли, он такой был хороший, такой пятерочник, такой правильный, вот, такой весь, у него хорошая работа, там, семья, и у него не было тех проблем, которые были у меня в жизни. Он меня всегда учил в жизни и всегда мне говорил, что надо жить нормальной жизнью, хорошей жизнью. И я иду по парку и смотрю, он сидит с друзьями, пиво пьет. В красивой одежде, все, он меня встречает, и он узнать меня не может. И мы начинаем с ним разговаривать. Он говорит, расскажи, что с тобой произошло? И я ему начал рассказывать о том, как мою жизнь преобразил Господь. и начал рассказывать, как моя жизнь изменилась, чем я живу, откуда я недавно приехал, что в моей жизни происходит. И я говорил, и я смотрю, у него так блеск в глазах, так вот начал пропадать, и он такой потом, знаете, а мы тут на лавочке пиво пьем, понимаете? То есть вот так вот все изменилось, что человек, который всегда говорил, Дима, да ты как живешь-то плохо, он уже смотрит и говорит, Бог изменил мою жизнь, я уже был во многих городах, уже спаслось куча людей, уже приобрел много друзей в разных городах и так далее и тому подобное. Жизнь стала насыщенной и интересной. Я приобрел смысл, я приобрел Христа, я приобрел внутрь себя Его великое поручение. Его великое поручение, которое Он оставил всем верующим. Моя жизнь, она приобрела смысл. Я стал свидетелем Иисуса Христа. Вот сегодня про свидетельство говорили. Есть свидетельство, да, свидетельство всегда есть. Со свидетельствами проблем нету, со свидетелями проблем. Вот видели когда-нибудь свидетели, вот что-то произойдет в обществе, и обычно свидетели такие странные люди, они все видели, все знают, ему даже скажут, все, хватит говорить, а он будет говорить, а я еще вот это видел, а еще вот это видел, и вот это видел. А нормальные люди, они идут, и они когда видят, что-то происходит, они вот так раз, и дальше идут, потому что у них есть маршрут, колесо жизни. Колесо жизни. На работу, с работы. А думаете, с христианами, с церковными людьми так не происходит? Вот фарисеи, вот помните притча про самарянина, про доброго? Там тоже священник шел, он даже не заметил, что кто-то на обочине лежит и в его помощи нуждается. Он шел там куда-то, левит, Бога надо славить, сейчас пойду Бога славить, там у нас репетиция, у нас вот это. Пробежал и не заметил. Он может быть добрый человек, это не были плохие люди, левиты, священники, это хорошие люди. Но они тоже бывают настолько заняты деятельностью второстепенной. И у них своя уже эта торма там. Колесо. Колесо, да. Вообще, вот представляете, колесо это плохо. Вот евреи, их с египетского рабства Бог вывел. И они потом пошли, так хорошо начали, потом пришли в пустыню. И что-то ходили. 40 лет ходили. Заблудились. Трех соснах, там даже, наверное, трех сосен не было, но они все равно заблудились. И вот очень часто так и происходит, вроде раз, хорошо начали, заблудились, и потеряли ориентир, потеряли смысл, опять, все, вот, все, я больше не грешник, я иду на небо, и все, а теперь я буду ждать Иисуса Христа, когда Он со мной придет, а в свободное от ожидания время буду в церковь ходить, буду на работу ходить, буду жить нормальной жизнью, еще вот себе приобрету социальную дополнительную нагрузку и буду ожидать. Иисус, когда же ты за мной придешь? А Иисус говорит, я не приду за тобой. А ты говоришь, а почему? А он говорит, Евангелие должно быть сначала проповедано по всему лицу земли, а потом я приду за тобой. А потом я за тобой приду. Хочешь, чтобы быстрее? А кто-то наоборот говорит, не хочу быстрее, мне так нормально, я вот тут свое колесо золотое оббегаю, обкатываю, новое, понимаете? Что-то должно с нами вот произойти, вот мы должны понять, что мы не просто искуплены там от греха, чтобы больше там вот быть такими вот правильными, от смерти, чтобы мы, о, все, мы теперь вечную жизнь верим, ждем, когда же она начнется, уже началась, вчера еще. не надо ее ждать. Это не главные вещи, это то, что пришло. Но, понимаете, само понятие, что мы искуплены от суетной, от бесполезной жизни на этой земле еще. Что наша жизнь, она должна измениться и приобрести смысл. И то, чем, как ты жил и чем занимался, и как верил, должно в один миг измениться. Твой путь должен стать другим, твоя жизнь должна стать другим, твое общение вокруг тебя должно стать другим, город, в котором ты живешь, должен стать другим, а может быть и не один город. Потому что мы ждем, когда люди придут в церковь, а люди ждут, когда церковь придет к ним. Аминь. И мы ограничены все, вот знаете, вот, если говорить, мы каждый ограничен своей, там, священник. Я священником был за 14 лет своей миссионерской работы, кем только не был. Кем только не был, скажете, ну ты моих проблем не знаешь, знаю. Кто-то скажет, ну, а моих-то ты не знаешь, я в церкви только туалеты мою, знаю. А я только ведро ношу, и твои проблемы знаю с пожертвованиями ведро, если носишь, и людей встречаешь, и пою, и пляшем, и проповедуем, и в полиции сидим в клетке, уже только за проповедь Евангелия. Знаю. Знаю, что деньги нужны, знаю, что семья есть, знаю, что дети есть, знаю, что церковь далеко, знаю, что еще можно знать. Скажите, что я еще не знаю? Знаю, понимаю, был и есть. И знаю, что каждый вот ограничен своей, даже будучи пастором, однажды моя жизнь, она тоже свое колесо приобрело, и ты вот так вот внутри церкви с лидерами, с верующими, которые никак поверить не могут, и вот уже не знаешь, что им сделать, чтобы они поверили. Они уже все слышали, везде были, все знают. Мне даже порой, знаете, такие мысли приходят, что интересней и проще с неверующими, кто-то говорит. С неверующими тяжело, знаешь, как тяжело им проповедовать, чтобы они спасались. Да им вообще что надо, им просто прийти, помолившись хорошо, принеси атмосферу неба. И он без слов там заплачет, и что-то будет с ним происходить от тебя. Потому что ты Бога принесешь. Иногда лучше даже, чтобы мы молчали. Неверующим мало надо, вот, а верующим надо много, надо красиво проповедь, надо знаменитого проповедника, надо там конференцию, чтобы там, вот, где 50 тысяч, там слово помазанное, где 3 человека там. Понимаете? И мне вот порой хочется больше быть с неверующими, потому что там проще, и потому что там нужнее. И потому что там важнее. И потому что для этого мы были спасены. Если бы сразу идти на небо, Бог бы сразу нас забирал. Но мы здесь, на этой земле, остались для исполнения великого поручения. Быть свидетелями, которые там, где что-то происходит божественное, там, где можно рассказать всем, вот я видел, я слышал, я пережил, в моей жизни это работало, а вот еще Бог что сделал. И вот еще что Бог сделал, уже говорит, молчи, не подожди, я тебе еще расскажу. Аминь. Так есть, Бог искупил нас. Мы верим, что мы искуплены от греха, и мы бросили курить, бросили пить, бросили материться вслух. Понимаете? Мы в это поверили, что мы исцелены, мы стали здоровы, вот, мы стали красивые, мы стали богаты, поверили в процветание Евангелия. Вот, все у нас вроде бы как бы наладилось. Но вот нам еще осталось такую малость поверить, что мы искуплены от пустой, бесполезной жизни обычных верующих. Это сегодня нужно учить о миссионерстве, вдохновлять на миссионерство. А вот сегодня разговаривали, знаете, как получились первые миссионеры? Это были люди, которые уверовали в Иисуса Христа, и формировалась церковь. и они там, кто чем занимался в церкви, они потом в делах второстепенных забыли великое поручение, и как вот там многие верующие шутят, Деяния 8.1 там в их жизни начало происходить, им произошло великое гонение. Им пинка такого дали в городе. И каждый пошел. И каждый куда-то пошел. Они сменили место работы, сменили место жительства, сменили привычные тропинки. Кто-то сменил страны. Вот настолько там его гнали. И они, вот понимаете, они были настоящими верующими. И несмотря на то, что они не все были евангелистами, пастырами, апостолами, пророками, кто-то еду в церкви раздавал. И они оказались на месте, не хотели, но оказались. Они принесли жизнь, принесли Бога. И потом увидели, о, точно, а Иисус же сказал, вы будете мне свидетелями. В Иерусалиме был. В Самарии побывай. Был в Самарии? Был. По-доброму не хочешь? Иди. Иди. В современном там коллекторы придут, квартиру отберут, на улице останешься, там, я не знаю, еще что-нибудь произойдет. В больницу. Вот одни, помню, ездили, говорят, у нас есть откровение служить туберкулезным больным. Ездили, говорили, да что вы там, Иисус исцеляет и так далее и тому подобное. И как-то служение не клеилось, понимания не было между людьми. И потом смотрю, первый человек с откровением о служении тут больным, там с тубиком загремел. Второй загремел, там оказался. И сам был при смерти. И вот понимаете, и они потом на меня смотрят, говорят, как, что, мы тоже сейчас скоро умрем, что делать? Ему вот к одному служителю, пастору, миссионеру приехали, он умирал от туберкулеза, у него уже несколько месяцев была температура больше 40. Просто он сам по себе худой. Мы приехали, помню, в больницу тоже пасторами заходим, в этот туберкулезный диспансер, где все болеют, где там, понимаете, заходим туда. Врачи смотрят на нас, не понимают, что за люди зашли, не боятся заходить в такое место, где этих туберкулезных палочек очень много. Они выбегают, говорят, оденьте маски, мы маски одели, давай фотографироваться, давай селфи. Они думают, что такое происходит. Потом мы там побыли, посмеялись, порадовались и уехали. И вот один из этих служителей, который болел, умирал, он уже сам был в тяжелом состоянии, он был на грани срыва. Уже тоже хотел на небо уже. Понимаете? И он потом возвращается назад в больницу. Первые к нему пришли врачи. Они говорят, это кто был? Он не хотел там уже проповедовать, он уже на Бога обиделся, он, понимаете, уже не хотел. А к нему врачи приходят, говорят, это кто был? Это были полиция? Нет. Это был какой-то проверяющий орган? Нет. А кто это был? Это были священники. Священники? Ну-ка, расскажи поподробнее. И тут он им начал врачам рассказывать. Потом он приходит в палату, к нему больные подходят, говорят, это кто был? Он говорит, это были священники. Они говорят, о, теперь-то мы понимаем, почему они не боялись сюда зайти без этих повязок, почему они себя так вели, у них вон какая крыша. А потом еще были свидетельства, там вот эта палата была, где лежал этот служитель. С этой палаты никто не выходил, кто туда попадал, всех выносили. Больше с этой палаты не выносят, выходят. Уже на протяжении многих лет. И вот еще там человек был, которого тоже вынести должны были. Он потом рассказывал, он говорит, знаешь, мы смотрели на этого пастора, и он перед едой всегда молился. Всегда молился. Даже в больнице, даже при смерти, даже когда на Бога обиделся, по привычке молился. И вот мы же молимся, да, за еду. И это нормально какой-то, ну что, помолился и кушает. А он говорит, а мы так вот, ну, в больнице плохо кормили, и говорит, он помолится, мы раз, и баланда вкусный становится. И к нему потом эти больные приходили с баланды. Или находили возможность, чтобы вот с ним за столом быть, чтобы он помолился, чтобы еда вкуснее стала. Понимаете, он вообще ничего не делал, он там оказался, он даже у него уже мысли не было, он думал, что на миссию туда прийти, вот так надо на белом коне всем рассказать об исцелении, и все вдруг выздоровят. Но вот то служение, оно плода не приносило. Приносило только расходы. Ездили там, то делали, как тортами кормили, праздники устраивали, не помогало. А вот когда из палаты оттуда выносили, люди выходить начали. Он там не хотел быть. Ну, не, он хотел спасать этих людей, но он там быть не хотел, оказался. И его жизнь, его даже болезнь смертельная приобрела смысл. Во Христе, если во Христе, то любые обстоятельства будут свидетельством, будут благословением для тебя и для этого мира. Аминь. Ну это вот из ряда вон, я, наверное, свидетельство, может быть, такое странное рассказал. Обычно мы по-другому верим. В церковь пришли, мы помолились и упали, освободились, а тут раз и сам при смерти, и что делать, и как делать, и не хотел даже уже служить, видеть никого не хотел. Осталось служение, приобрело смысл. Но, знаете, иногда вот такие вещи происходят спонтанно, но лучше, чтобы мы поняли, что мы искуплены от суетной жизни, и мы можем уже не быть жертвами обстоятельств пустых, не быть жертвами, знаете, каких-то там работ, нужд, проблем, болезней, долгов и так далее и тому подобное. Но чтобы мы стали свидетелями Иисуса Христа, чтобы мы в любых обстоятельствах. Аминь. Чтобы все в нашей жизни имело смысл. Чтобы мы были действительно не теоретически выкуплены от бесполезной жизни, но практически. И я выкуплен. Моя жизнь, она мне не принадлежит. Моя жизнь мне не принадлежит. Знаете, мой путь, я уже за 14 лет сменил несколько городов, и уже страны появились на моем пути. Где я не только побывал, но я там и пожил. И там спаслись люди. Я даже сегодня, вот представляете, я никогда в жизни, моя обычная суетная жизнь, даже христианская, она не предполагала, что я здесь буду и свидетельствовать вам. Вот у меня сегодня спросили, зачем сюда ехал. Я говорю, вот всю дорогу ехал и думал, зачем я еду в Щелково. Я не планировал, я вообще даже не знал, что такой город есть. Вот как вы Бийск не знали, Рунцов, так я Щелково не знал, Москву знал, Питер знал, Щелково не знал. Я много где оказался, где я не планировал быть. Но я принял Иисуса Христа и сказал: Бог, моя жизнь принадлежит Тебе. Аминь. И у меня жена в этот момент, когда я спался, хотела или не хотела, стала каторжницей Евангелия вместе со мной. Дети родились в миссионерской семье. Они сегодня мобильные, они сегодня Бога очень сильно любят. Они хотят пойти по моему пути, хотя миссионерская жизнь, мы даже несколько раз переезжали, не просто переезжали, все продали, переехали там и все заново купили. А в моей жизни было несколько таких периодов, когда мы с семьей соглашались принести в жертву Богу все то, чем Он нас благословил за все это время. Если я об этом свидетельствовать начну, это большие вещи, это большие суммы. И мы последний раз, помню, переезжали, в свой дом купили. Мебель туда, какие-то вещи, там это все грузили, это был такой переезд. Я жене говорю: слушай, наверное, следующий наш переезд будет, мы машину сядем с пакетиками и переедем. Ну, я думал, что вот Бог даст новое жилье, там все будет. А на самом деле Бог потом к жертве призвал, к миссии. И мы все пожертвовали и поехали на миссию. И вот сегодня оказались в Калуге. Уже 2 с лишним года живем. И там уже Бог нас благословляет и имуществом, и людьми, и возможностью служить. и так далее и тому подобное. Но о чем хочу сказать? О том, что какая разница, где я нахожусь и что есть в моем кошельке. Самое главное, моя жизнь наполнена смыслом от Бога. И это не купишь ни за какие деньги. Я могу в любое время оказаться в любой точке мира. Несмотря на состояние своего кошелька. Несмотря на состояние своей занятости и так далее и тому подобное. Я оказался на первом месте, я приехал, собрал маленько денег, заработал после библейской школы, поехал когда в Рубцовск. И ждал конференции, была конференция, и Бог сказал, вот все, что заработал, надо в жертву принести. Я пошел жертвовать, мне ашеры не пускали, помню там Кольги Ледяевой, чтобы я конверт отдал, я на них говорю, я на вас пожалуюсь, вы не даете мне жертву человеку принести. Ну, я все равно добился, вот так бы было, да, жертву хочешь принести, приходишь, тебе не возьмем. И ты, ну ладно, слава Богу, я зато был готов. Добился, вручил, деньги дошли до адреса, как молитва совершилась. И я потом опять, Господи, ну когда ты теперь жатву 30-60-100 крат, да, чтобы я на миссию поехал в Рубцовск? Бог говорит, ты не то ждешь. Я говорю, а что надо ждать? Ну ты намечай день, когда поедешь. Тогда поедешь. И вот день наметил, жду этот день, пришел, денег нету, ехать надо. И знаете, что я сказал самому себе? Я пойду пешком. Ну так недалеко, 500 там, километров. Я пойду пешком. Я пойду пешком. Как только я сказал самому себе, что пойду пешком, один человек, который неверующий, который вообще даже вот... я отовсюду ожидал, что Бог будет действовать. Но именно этот человек мне позвал меня, достал деньги, говорит, я принял решение, благословляю тебя, езжай на свою миссию. Понимаете? И я поехал, и для меня это было свидетельством, но я приехал в город, в котором я никого не знал, это было 2 часа ночи, когда я туда приехал, я там ни разу не был, у меня была сумма денег, но за то время, когда я узнавал, сколько там жилье стоит, и сколько оно стало реально стоить за эти несколько месяцев, мне той суммы, с которой я ехал, не хватало даже на однокомнатное жилье, я приехал туда в 2 часа ночи в поезде, не знаю, куда идти. Молюсь, говорю, Господи, ну ты меня сюда позвал, делай что-нибудь. Делай что-нибудь. И Дух Святой говорит, Библию доставай. Я думаю, ну какие 2 часа ночи Библия в Рубцовске. Ну и даже если я достану, как, что? Ну достал, на всякий случай, потому что у меня других ориентиров не было. Достал, выхожу, меня парень встречает, привет, обнимается. Я говорю, а ты кто? Он, в смысле, кто? Я вот там называет имя, фамилию. Я говорю, да я тебя не знаю. Он, подожди, давай выясним. Сели мы с ним на вокзале, выяснили. На самом деле это был брат из Баптистской церкви Рубцовской, который должен был встретить другого человека 2 днями позже. Перепутал дни. Это еще вообще мелочи, понимаете, мелочи. Мы с ним разговорились. Выясняется, что еще через 2 недели он должен был поехать на миссию в Горный Алтарь. И он очень сильно боялся и молился Богу, чтобы он ему знамение дал. И я говорю, слушай, так вот наша встреча-то не мне нужна, я уже здесь, говорю. Поэтому это тебя Бог благословил через меня. И все, и мы сидели с ним всю ночь, общались. Утром он меня там еще к одному брату познакомил. Мы с этим братом поехали квартиру искать. Первые риэлторы взяли денег там, дали неправильный адрес. Короче, мошенники. Денег и так не хватало на однокомнатную квартиру. Еще и урезали мой бюджет. Но я не сдавался, говорил, брат, поехали в другое агентство недвижимости. Он говорит, поехали, мы приезжаем, там центральное агентство недвижимости, заходим. Я уже, все, у меня денег и даже на однокомнатную не хватает. Я когда приехал, ну, я хотел 3-комнатную с мебелью, с телефоном, там семья должна была приехать, жена с 2 детьми в тот момент, ну, чтобы нам было жить и проповедовать удобно, и недорого. Ну, я приехал, мне сказали, цены повысились, и у тебя на однокомнатную, я согласился, хорошо, давайте хоть однокомнатную, там меня обманули, мне даже теперь на однокомнатную не хватало. И у меня уж терять было нечего, мы пришли, зашли в это агентство, я говорю, мне нужна трехкомнатная квартира с мебелью, с телефоном в центре. Вот за такую сумму мне риэлтор говорит, таких цен не бывает, тебе на однокомнатную не хватит. Я говорю, я знаю, я уже был сегодня у одних риэлторов, они мне рассказали, еще бюджетную урезали. Ну, говорит, ничем помочь не можешь, вот малосемейку можешь тебе. Я говорю, не, мне нужна трехкомнатная квартира в центре города, с телефоном, с телефоном. Она мне уже, ну, видит, что я не уйду, она мне журнал дает еще в то время, компьютер и так себе. Журнал дает, читай, говорит. И я смотрю цены, квартиры, и я уже вижу глазами, что мне не хватает, даже на однокомнатную. И я прочитал, и у меня уже аргументы кончились, мне нечего сказать, я уже все сказал, что я хотел. Брат Баптист сидит на табуретке, молчит, риэлтор тоже уже мне все сказала и показала. И вот образовалась пауза где-то несколько минут, это вот... Я представляю, это вот, что Иисус на кресте, когда отец его оставил, все, вот, тишина полная. Но я все равно сижу, стараюсь не видеть, как брату Баптисту неловко, думаю, пусть тоже сидит вместе со мной, Симон Киринянин. И вот представляете, в один миг после паузы, как будто риэлтор раз и такой, ну... Что-то с ним произошло, как будто в него там кто-то вселился. Он говорит, а трехкомнатную квартиру, вот за такую сумму в центре города с мебелью и с телефоном тебе надо? Я говорю, так с этого и начинать надо было. Он говорит, ну вот тебе адрес, телефон, иди. И я радостный, вау, выхожу. А вот знаете, потом раз и меня, ну, разум включается. Тебя, наверное, просто, ну, не знали, как выпроводить. И тебе предложили еще один вариант, иди. И я уже думаю, все равно пойду на этот адрес, прихожу, звоню, открывает женщина, говорю, я пришел квартиру вашу снять, она, да, ну, заходи, я думаю, ну, слава Богу, адрес правильный, сказали, где еще подвох. Смотрю, все, она мне говорит, да, по этой цене, да, там мебель, телефон, все есть, центр города, там рынок из окошка видно. Красота. Я говорю, все, мне понравилось, я эту квартиру снимаю. Она говорит, подожди, я, говорит, с Украины, у меня отец умер, я приехал, его похоронил, у меня здесь есть дела, и мне больше негде остановиться, поэтому я тебе готова ее сдать, но потом. Я говорю, а я миссионер, приехал людей спасать. И мне нужна ваша квартира. Она такая села тоже, помолчала, говорит, сейчас я скоро приеду. Уехала и остался. Вечером она приходит с каким-то мужчиной, с бутылкой водки, ставит, говорит, можно мы переночуем? Я говорю, все, дела все решила, билеты купила на завтра, можно мы переночуем? Я говорю, конечно, ночуйте, что-то решаю. Понимаете? Много-много-много всего. Я знаю одно, что не нужны там никакие там связи, деньги и так далее и тому подобное. Когда вот именно внутри тебя живет откровение, с этим откровением приехал в этот город, и там образовалась церковь, там спаслось много людей, там родились, наверное, десятки детей, которых не должно было быть, их родители вообще не должны были дожить до этого времени. Многие люди, которым дали врачи срок прожить несколько месяцев, живут до сих пор, имеют свои дела, кто-то стал служителями, понарожали детей по двое, по трое, а кто-то уже и по пятеро. Понимаете, слава Богу! А если бы я работал, жил бы, как все нормальные люди, что бы было с этими людьми? Появился бы другой ненормальный, в которого было посеяно, что он искуплен. Вот Царство Божие, знаете, чему подобно? Женщине, которая взяла чуть-чуть закваски и положила в три меры муки, пока не вскисло все. Аминь. Знаете, почему в нашей жизни происходит пустая жизнь? Потому что мы пусты. Потому что мы Не знаю, я даже больше не скажу, что хотел сказать. Но что-то в нашей жизни произошло, что мы пришли в церковь, омылись, очистились, что-то там приобрели, но жизнь не изменилась в целом. Мы как жили, так и жили, с кем общались, с кем общаемся, где работали, там работали и так далее и тому подобное. Единственное свидетельство – это вот стал более здоровым, более богатым, более успешным, появилась социальная нагрузка, до белочек с руки кормлю, бабушек через дорогу перевожу. А в чем смысл? Ну, не знаю, Христа жду, освящаюсь и так далее и тому подобное. И мы же сидим на своих дрожжах, и нас перелить некому. Но когда мы запускаем Христа в свою жизнь, вот когда Царство Божие запускаем не только вокруг себя, но внутрь себя, оно бродить начинает, что внутри происходят вещи, появляются странные желания. Вы знаете, большинство христиан, вот такой образ похожий на прелюбодейного человека, который, вот знаете, вот сегодня есть мода child free, да, вот там. Пожить для себя, зачем дети, зачем платить нищету там, и так хорошо, и вот не хочу с кем-то делиться, не хочу, чтобы моя жизнь изменилась, я хочу удовольствие от жизни получать. Вот так же вот многие ходят там, мужчины с женщинами занимаются сексом ради удовольствия, но не для того, чтобы детей рожать, семью заводить. Там всякие противозачаточные средства бьют и все, чтобы пожить для себя, чтобы порадоваться, чтобы и так далее, и тому подобное. И вот и так же мы в церковь приходим, и тоже нам бы порадоваться, нас бы развлекли, нам бы вот бы вот жизнь бы чуть-чуть изменилась, вот бы нам побольше эмоций, вот бы нам бы поинтереснее пророчество бы кто-нибудь сказал, вот бы еще бы почуднее чудо бы увидеть и так далее, и тому подобное. Вот бы приехал бы какой-нибудь чернокожий проповедник, потом шел такожий проповедник, потом пастор там тысячной церкви, потом пастор там миллионной церкви, потом бы нам еще кто-нибудь бы что-нибудь рассказал, а мы бы в церковь приходили. Аминь. Церковь, сделай мне приятно. Иисус, сделай мне приятно, пусть нам будет с тобой хорошо. Зачем нам еще что-то? Зачем нам еще что-то? Вот знаете, люди вот беременные, вот мать Тереза, она даже вот у нее настолько вот Бог в нее что-то положил, что она служила людям, у нее с Богом конфликт даже был, она Богу претензии, знаете, какие перед смертью предъявила? Она говорит, Иисус, ты вообще есть? Почему я больше тебя хочу спасти и помочь этим людям? Понимаете, вот когда ребенок в семье появляется, когда забеременела, что происходит, когда внутри женщины что-то происходит, она странная становится. Кто-нибудь был беременным или сейчас беременным? Странные вещи происходят, ненормальным человек становится, вкусы ненормальные, желания ненормальные. А мы хотим быть нормальными. Я помню, мне однажды служители вывели поговорить и говорит, слушай, Дим, ну мы понимаем, надо верить, но надо же верить в веру, в меру, быть нормальным верующим. Я говорю, я не понимаю быть нормальным верующим, я понимаю быть верующим и быть неверующим. А вот вашу фразу я говорю, не понимаю. Не понимаю. Вы знаете, должно вот, когда в тебя попало, там вот, такое начнется, сама себя будешь что-то. У тебя появится желание пойти на миссию, кого-нибудь спасти, за кого-нибудь помолиться, денег кому-нибудь отдать, кому-нибудь жилье свое там пустить, понимаете? Вот мы ненормальные, у нас в наших квартирах, знаете, сколько наркоманов жило? Однажды в Рудцовске мы, первый репцентр начался там, где мы жили, моя жена, я и мои дети, вот в этой квартире, про которую я засвидетельствовал, жили наркоманы, всякие там приходили, с овшами, с чем-то жили. И однажды мы сидим, и они мне задают вопрос, они говорят, Дима, ты не боишься, что мы у тебя живем, мы же вот... Я говорю, знаете, я даже так не думал, что вас бояться надо, вас спасать надо. У меня даже, пока вы не сказали, такая мысль не приходила. И пусть не придет никогда, что вас бояться надо. Я за вас молиться надо, вам проповедовать надо, о вас заботиться надо, а бояться нет у меня такого. такой мысли Бог не дал. И они говорят, ты ненормальный. Я говорю, слава Богу, это хорошее свидетельство. Аминь. Если действительно в твоей жизни произошла вот эта встреча с Иисусом, и ты не абортировал то, что Он в тебя положил, ты ненормальным будешь, у тебя другие желания будут, другие ценности. Тебя нормальные христиане будут не понимать. Будут не понимать, будут говорить, а этот чудик у нас в церкви, вы на него не смотрите, вот смотрите, как дурак молится, мы-то как умники. Аминь. Но вот когда в тебя попало, закваска Царства Божьего, ты не сможешь, внутри тебя будет процесс, и внутри меня эти процессы, я помню, Новосибирске, там жили все, комфорт начали, дожили. Бог говорит, теперь Рубцовск, потом Рубцовск, Рубцовске пожили. Бог потом вообще говорит, Сербия. Думка Сербия. Я помню, первый раз в Сербию приехал, вышел ночью так же, из самолета только. Денег местных нету, все обменники закрыты. Куда идти вообще, в какую сторону, хотя бы где этот аэропорт находится? Со мной брат еще один был, он сейчас пастор в Рубцовске, в церкви. Его рукоположил и поехал дальше. Выходим, что, куда, языка не знаем, денег не... Куда идти? Понимаете, вот тоже первая мысль, что я здесь делаю? Я вообще был нормальный, когда захотел здесь оказаться. Но прошло несколько лет, и я понимаю, нормальный. И я вижу, как там люди спасаются. Вот последняя поездка ко мне, местные сербы подошли, и они говорят, Дим, я там 2 недели пожил. Не знаю языка, ничего. Вел себя как ненормальный. Они говорят, мы годами не можем увидеть того, что через тебя Бог сделал за эти, говорит, 2 недели. Спасались люди, приходишь, дом тебе приводят, и ты по-русски им рассказываешь, а они ни слова там даже не понимают. Вот один парень там, наркоман, был на 14 лет. Меня к нему ведут, а я там маленько по-английски, маленько там по-сербски. А я прихожу, а он даже по-английски не знает, он еще в школе там, он, наверное, и букварь, и этот скурил там, и английский, и русский учебник. И вообще с ним никак не поговорить, он ему 14 лет, мне 38. Я ему когда, у меня нет переводчиков, и что делать, вот представляете, а я иду, да, сейчас пойдем спасать, а потом иду, думаю, куда я иду, о чем я с ним буду говорить, я даже ему не смогу объяснить. Даже маленькой-маленькой части, но все равно идешь и говоришь, Господи, спасай, не дай в грязь лицом окунуться, пусть твоя слава будет. Но если дашь окунуться, я окунусь, я пойду, я не знаю, что я там буду делать. Я в этот, помню, в больницу, где метадон раздают, пошел к наркоманам, один верующий там, не смогли прийти, который там поддержать меня. Пришел один, смотрю, что делаю, ну, а что я делаю? Приехал проповедовать. И я им что-то говорю, они мне что-то говорят. Сидят верующие, вот в одной семье в дом приехали, там такая беда у них в семье. И вот я им что-то рассказываю, верующие сидят. У них уже давно никто не спасался, сидят верующие. Я там этим ребятам рассказываю, им уже до этого кто-то проповедовал из местных, они ни в какую не хотели, ни церковь, ничего видеть. Я им что-то говорю, они мне что-то говорят. Я им что-то говорю, они мне что-то говорят. И я вижу, как они плакать начали. Я вижу, как атмосфера в доме изменилась. Я вижу, как они Бога переживать начали. Они в церковь потом пришли, один из них потом еще пришел, я уехал, за него помолились, он там костыль выбросил, у него там инвалидность была, ходить нечего. Понимаете, вот смотришь эти вещи, ты выглядишь ненормально, вот как кино, особенности национальной охоты, этот с фильмом там, под одним духом разговаривает. А ты что, блин, не русский, что ли? А ты что, не фильм? И так же здесь, понимаете, но когда ты послушен Богу, когда внутри тебя происходят эти проблемы, твой разум сопротивляется, говорит, слушай, у тебя вот это, вот то, вот там, вот там, вот там, вот здесь. А ты говоришь, а я по-другому не могу. Я по-другому не могу, и сегодня я здесь оказался. И вы тоже ненормальные. Да, я вижу. Поэтому вот, я и приехал сказать привет, вы не одни ненормальные. Я был на одной конференции, вот из вашего братства Владимир Шамрай проводит, идем вместе, там было вот, наверное, столько же миссионеров, русских ребят, которые по всему лицу земли проповедуют. Вот мы в книжках, а не русских, читаем людях, которые когда-то жили. Сегодня есть эти русские. И они тоже странные, их там в церквях никто не понимает. Они по-другому как-то так живут. И я смотрю, я вот когда тоже, помню, в этом обществе оказался, думаю, слава Богу, я нормальный. А до этого мне все пытались объяснить обратно. Но нормальный это в Иудее. В Самаре, в Иерусалиме, до края земли, до края земли. Не будь в этом, в маленьком колесе неверия, но будь в этом большом колесе веры. Пусть единственная граница твоего служения, твоего посвящения, твоей веры, твоей любви к Богу будет иметь одно название – край земли. Край земли. И может быть у тебя разум сейчас говорит, да я никуда не планировал переезжать. Я помню, мы с братьями в Сербии разговаривали, они, ну, москвичи там, из Москвы там. Я говорю, да братья в Москву, я вот только в гости, они вдвоем поворачиваются, не зарекайся. И говорит, а я с Челябинска, я там все поднял, понимаете, не зарекайся, просто скажи, Господи, а вдруг правда? А вдруг правда, я вот раз сегодня здесь, а завтра там, я... Ты просто не исключи такую мысль, дай вот этой идеи, как вот этой закваски, просто войди в твою жизнь. Просто вот весь итог всей этой проповеди, просто вот не откинь сейчас и не скажи, что это не для меня. Скажи, а вдруг для меня? Скажи, а вдруг для меня? Скажи, а вдруг для меня? И я больше того, знаете, я помолиться хочу. Знаете, какой молитвой? Нет, я даже еще хуже скажу. Я хочу помолиться, чтобы Бог вывел из зоны комфорта. Церковный мир, социальный мир, играй, играй, для миссии, из зоны комфорта, вас как церковь. Вы строили, строили, придут, снесут, скажут, идите на улицу. Я помню, мы раз палаточное служение в городе сделали, а шатер забыли вписать. И у нас шатер отнимали, там говорили, не снимайте шатер. Мы говорим, как мы не снимем? Но вы же тут не написали, что шатер будет. Мы сопротивлялись, мэра даже достали до того, что они аж это, полицейским там на нас натравили, чтобы они нас там, чтобы мы ходить перестали просить, чтобы наш шатер не заставляли убрать. А потом шатер убрали, уже послушались, думаем, так еще лучше. Еще лучше, просто вот открытая территория, просто люди ходят, а мы там молимся за людей, бесы выходят, освобождаются. Помню, молюсь за одну девушку, наркоманку, она освобождение начала получать. Полицейский увидел, испугался, который сторожил это все мероприятие. Он говорит, что с ним происходит? Ему кто-то это говорит, с нее так наркотики выходят. Тогда вы продолжайте, продолжайте. Я больше скажу, одно из таких палаточных служений мы проводили в Бермудском треугольнике. Ох, это было странное время, когда приходили люди пьяные, голые, там, я помню, даже вот под прославление, там все эти двухэтажки. Сносить все эти дома, этим людям дали новые квартиры там из заброшенного цеха, который стоял несколько десятков лет. Единственное, что от тракторного завода, наверное, осталось. Все снесли, все разрушили. Торговый центр огроменный там. И представляете, вот две недели мы там побыли, помолились в этом странном месте, и нас там не занесло, мы там не забили. Но принесли туда Царство Божие. Там было, это, наверное, было самое такое сложное мероприятие из всех, которые проводили в этом городе, но оно принесло больше всего плода. Больше всего плода. Если ты тот человек, и ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал, хочешь, чтобы действительно в тебя вот это Царство Божие вошло внутрь тебя, не вокруг тебя было, а внутри тебя. Или уже внутри тебя что-то происходит, и ты понимаешь, что что-то ты как-то живешь не так, как должен. Есть нечто большее для тебя. Но тот комфорт, который у тебя есть, становится уже не благословением, но врагом твоего призвания. Я помолюсь за тебя. Пусть Бог выведет тебя из твоей зоны комфорта. И все, кому это нужно, скажите «Аминь». Это вы сказали. Я думал, сейчас тишина будет. Это вы сказали. Я даже сам не верил, что такой громкий «Аминь» будет. Но «Аминь» слышал свидетель верный и истинный. Поэтому ожидай хороших перемен в своей жизни. Я, может быть, еще здесь буду когда-нибудь, и вы мне не пейте. Но потом, когда это все пройдете, вы, ну, я не приму у вас благословения, скажу, я и так вас благословляю. Это самая лучшая жизнь, самая лучшая жизнь. У меня сегодня, как ничего не имеем, но всех обогащаем и так далее и тому подобное. Это вообще это настолько интересно. Я вот живу сегодня и не знаю, где я буду завтра. В каком городе, селе, стране, континенте. Есть у меня на это деньги, нету, время и так далее. И знаете, я вот самое большое, вот для меня награда, моя жена, она легко. Мои дети, они легко. Они легко. Господи, благослови, благослови, благослови. 234 человека. В прошлый раз было тоже за 200 людей. И я сегодня утром молился, говорю, Господи, ну как-то неожиданно второе собрание. И Бог мне напомнил, ну, когда у вас третья беременность была, тоже было неожиданно. Тоже было неожиданно. Жена расстроилась, она месяц не разговаривала. Тут у нее не подходи ко мне. Это же было неожиданно, но сейчас Луиза ходит, и 15 лет, она красавица. И знаете, это как... мы залетели, короче, с вами. Попали просто. У нас два собрания, сейчас же молодежное собрание, вот взрослое, молодежное. Ну, третьим ребенком мы забеременели, надо рожать, мы залетели, мы что делать? Поэтому со следующего воскресенья, сейчас еще Дмитрий, ты говоришь, что рождайте, рождайте, хватит предохраняться. Я разрешаю вам, я вас благословляю, как пастор церкви. Вот Дмитрий приехал, еще благословил. Я благословляю вас, я разрешаю вам говорить о Божьей любви, любить людей, садиться с ними, разговаривать о Христе. Я благословляю вас не бояться это делать, потому что есть место, куда их приглашать. И есть Божья любовь, которая через вас хочет действовать и течь. Поэтому в следующее воскресенье у нас будет собрание в 11 и в 2 часа. Скажем, в 11 и в 2. Моя молитва, что давайте вместе молиться, что Дух Святой нас правильно распределит всех, хорошо? Воскресная школа будет на 11:00, а в 2 часа воскресной школы не будет, поэтому если вы без детей, ну, подумайте о том, чтобы приходить к 2 часам, хорошо? Приводите людей, проповедуйте Евангелие. Мы даем Богу место. Мы даем Богу место, и да поможет Он нам всем во имя Иисуса Христа. Дмитрий, спасибо огромное. Ты нормальный, ты приехал к нормальным людям, слава Господу. И мы все нормальные в Царстве Божьем во имя Иисуса. Давайте еще раз воздадим славу Господу. Есть зале люди, которые никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Все это говорилось для вас. Христа нужно принять в свое сердце, чтобы наркотики ушли, чтобы жизнь вышла из этого круга, чтобы зло ушло. Для начала, чтобы грехи ушли, нужно Христа принять в свое сердце. Как принять свое сердце? Молитесь покаяние. Есть ли здесь люди, которые не принимали Христа, и грех вас связывает? Вы живете далеко от Бога, вы его не знаете. Если вы умрете сегодня, вы не знаете, куда пойдете, вы на небо или в ад. Есть такие люди, кто хотели бы принять Христа?